«Все правильно, инструмент, именно так я к ним и отношусь. Тогда скажи, когда ты в последний раз прикасался к лопате?» «Поймал», — Нестор усмехнулся, решив обдумать урок Дердагентура позже, и вернулся к насущным делам. «Как мы отыщем Махима?» «Он в одном из трех первых вагонов». «Откуда ты знаешь?» «Первые три — вагоны люкс, затем ресторан, затем вагоны второго класса, затем багажный, почтовый и только потом третий класс», — расчертил схему поезда Помпилио. «То есть третий класс в ресторан не ходит. Их специально отсекают от остальных пассажиров». «Мне все больше и больше нравятся демократические миры». «Обратись к психотерапевту». «Зачем?» «Ты становишься жестоким». «Но...» Нестор был не прочь поболтать еще, однако Помпилио вернул его на землю. «Обсудим, что делать». «С удовольствием». Учитывая, что поезд, замерший впереди, подобно огромной металлической стене, допивал последние капли воды, предложение следовало признать своевременным. «Войдем в третий вагон. Я на первый уровень, ты на второй». «Тихо!» Они как раз дошли до небольшого пагауза на краю разъезда. Особо не скрывались. Тянущийся от холма кустарник надежно защищал адигенов от ненужных взглядов, а потому на открытом пространстве Нестор оказался неожиданно, заболтался и шагнул за угол, и тут же отшатнулся назад, схватив Помпилио за плечо. «Тихо!» «Что? Посмотри сам!» Дердагентур снял с плеча бомбаду, осторожно выглянул и поморщился. На противоположном конце разъезда у домика стояли вооруженные люди. «Телохранители Махима?» «Какие еще телохранители?» — заорала Арнелла. «А кто?» — огрызнулась Колотушка. «Вояки? Откуда им тут взяться?» «Ушерские диверсанты, бандиты, дезертиры, упившиеся наемники, полоумные местные ополчения?» Арнелла громко выругалась. Глупость происходящего не просто раздражала, приводила в неистовство. «Убинурский скорый вот-вот уйдет, а они...» 10 профессиональных военных сидят за углом станционного домика и не рискуют пройти последние 20 метров по открытому пространству перрона. А все потому, что осторожный ворон засек за дальним пагаузом вооруженных мужиков. Кажется, двоих. Хорошо еще, что стрельбу не открыл умник. Свистнул только, предупреждая об опасности. И 20 шагов, самый простой этап операции, превратился в проблему. Потому что мужики тоже укрылись, сверкнув на прощание сдернутыми с плеч длинностволами. «Может, охотники? Считаешь себя уткой или козой? Арнелла!» Любому другому Эбби Сирна по прозвищу Колотушка крепко врезала бы за подобную грубость, но Арнелла стояла особняком, на нее Эбби могла лишь дуться. «Извини», — опомнилась та, — «извини. Я все понимаю», — вздохнула Колотушка. — Глупая ситуация. А как из нее выходить, следовало решать. И решать поскорее. На операцию Арнелла Грик взяла 9 помощников, собственно, всю группу, с которой прибыла на Кордонию, но вовсе не потому, что беспокоилась или считала задачу сложной. Просто, по ее мнению, подчиненные должны пребывать в тонусе. И нет для его поддержания ничего лучше, чем бесхитростное задание убить бывшего главного туземца и его телохранителей. Пусть ребята разомнутся, пусть наполнятся боевым задором. До разъезда они добрались 2 назад, прилетели на аэропланах и заняли позицию в кустарнике, где и дождались прибытия скорого. За все время ничего подозрительного. Правда, минут 10 назад черный вроде различил тарахтение авиационных двигателей, но звук оказался слишком слабым, и Грик отмахнулась. А теперь подумала, что напрасно. Аэропланы могли доставить в Чишинджер ушерских диверсантов. На разъезде всего 2 служащих, Оба все время остановки скорого проторчали у водокачки. Незаметно проскочить мимо них в вагон легче легкого, поскольку большая часть проводников, несмотря на должностную инструкцию, предпочитала безлюдный разъезд проспать. «Сейчас поезд уйдет», — пробормотала Колотушка. «Они не нападают», — медленно произнесла Арнелла. «Полагаю, им тоже нужно ехать. А раз так, почему бы нам не отправиться в вагон?» Укроп многозначительно клацнул затвором карабина. «Нужно быть наготове», — кивнула Грик. «Но первыми огонь не открываем, ясно?» «Спокойно идем к вагонам». Паровоз дал гудок. «Не быстро, но и немедленно. Ворон и ленивый прикрывают». «Огонь не открываем?» — уточнил ворон. «Только ответный». «Глупо». «Собрался со мной спорить?» — изумилась Арнелла. Колотушка удивленно подняла брови, но опомнившийся боец уже заткнулся. Наказывать его Грик не собиралась, поскольку сама удивлялась проявляемой осторожности. Бояться двух мужиков? Что может быть смешнее? Но Арнелла всегда прислушивалась к предчувствиям. А сейчас они говорили, что с незнакомцами лучше не связываться. Еще один гудок. Приготовились. Пошли. Грик вышла на открытое пространство первой, вышла боком, держа в поле зрения пакгаусс, и тут же вздрогнула. Паровозный гудок заставил мужиков прийти к аналогичному решению. Они покинули укрытие и спокойно, не быстро, но и немедленно направились к вагонам. А увидев Арнеллу, не сделали ни одного угрожающего жеста. «Надеюсь, мы поняли друг друга». Сердце колотилось, как бешеное. Проклятый поезд тронулся, но Грик заставляла себя не дергаться. «Главное — сесть в поезд. Все в порядке». Три ступеньки, и она в нижнем тамбуре, следом Колотушка, затем Укроп, Колдун, Спичка, Губерт, Шиллер. Нервы у ворона не выдержали, когда в вагон поднимался Шиллер. Незнакомцы тоже добрались до поезда, и тот из них, что прихрамывал, вскинул винтовку. Возможно, он собирался закинуть ее на плечо, возможно, просто поднять, чтобы сесть в вагон. Как бы там ни было, ствол, смотревший до сих пор вниз, на мгновение уставился на ворона, и тот... «Нет!» Арнелла не успела. Заорала бешено: «Нет!» Но не успела. Ворон выстрелил, промахнулся и тут же получил ответ. Так быстро получил, словно хромой надавил на крючок одновременно с ним. Тяжелая алхимическая пуля вошла ворону в лоб и на куски разнесла голову. «Дерьмо!» — другие слова Грик позабыла. Ворон рухнул. «Братан!» — черный бросился к другу в дурацкой попытке прийти на помощь или поддержать, или просто машинально бросился к другу, потому что это друг. Человек, с которым побывал во многих передрягах, которому доверял и которого любил. «Братан!» Черный бросился, но хромой знал законы боя. Раз начал убивать, не останавливайся. И следующий его выстрел был столь же точен, как первый. Только пуля разворотила черному не голову, а грудную клетку. На несколько мгновений ошарашенная Арнелла потеряла контроль над собой, стояла на площадке вагона, не отрываясь смотрела на медленно удаляющиеся тела и не могла осознать, каким образом два прекрасно обученных, подготовленных, экипированных, опытных бойца погибли в течение 3 секунд. «Там бомбольера!» — завопила Колотушка. И все встало на свои места. «Я знаю». — хрипло ответила Грик, со злостью захлопнула дверь, повернулась и жестко оглядела подчиненных. «Мы не должны были терять ребят». Но оплеуха не способна сбить с ног, и случайная перестрелка, пусть даже с бомбольеро, не должна помешать исполнению поставленной задачи. «В какой вагон они сели?» «Куда-то в хвост», — доложила Колотушка. Они же вместо запланированного люкса оказались в последнем вагоне 2-го класса. «Нужно отцепиться от них», — предложил Шиллер. «Оставим полпоезда здесь, пусть бомбольера уток стреляет, а не нас». «Нельзя». «Почему?» «Потому что Махим осторожен и мог перейти из люкса в другой вагон». «В 3-й класс?» «Куда угодно», — отрезала Арнелла. Она уже взяла себя в руки. Мы не можем отцеплять вагоны, пока не найдем Махима. Пауза. Укроп, выберись на крышу и дуй в паровоз. Учитывая обстоятельства, нужно взять его под контроль. Есть. А мы действуем по плану. Ты уверен? Да, сеньор Махим, уверен, кивнул мрачный Вельт. Извините, что пришлось вас разбудить, но выхода не было. На разъезде произошла перестрелка, и обе враждующие группы сели в поезд. Уверен, что сели? Абсолютно. Плохо. Махим потер глаза и повторил. Плохо. Согласен. Телохранителей пятеро. Вооружены лишь пистолетами, и сумеют ли отбиться — большой вопрос. Второй не менее серьезный вопрос — что за вооруженные люди сели в поезд, и почему они сражались друг с другом? Возможно ли, чтобы перестрелку затеяли пьяные солдаты? Возможно, — подтвердил Вельт. Люди из одной группы точно носят военную форму, но я не разглядел знаков различия. Телохранитель помолчал. А еще у них маленькие ранцы. Что это значит? Так снаряжают диверсантов. Ужерских? Всех. Арбор тихонько выругался. Разругавшись компанией и лишившись поста консула, Махим был готов к тому, что его попытаются убить. Устроят покушение или несчастный случай — неважно. Главное, что попытаются. И вовсе не потому, что Арбор собирался вредить бывшим друзьям. Просто злопамятность галанитов вошла не в одну поговорку. Махим был готов к нападению, но пока он жил в Ленигарте, его никто не трогал. Махим успокоился, и поэтому появление неизвестных заставило его нервничать с удвоенной силой. К тому же нападение в поезде могло навредить семье, детям, и понимание этого окончательно выбило Арбора из колеи. Он растерялся и почти запаниковал. Если диверсанты пришли за мной, им не было никакого смысла шуметь на разъезде. Зачем привлекать внимание? Полностью с вами согласен, сеньор Махим. Вот видишь. Но не будем исключать случайности, — закончил Вельт. Арбор вновь потер глаза. Просыпаться в такую рань бывший консул давно отвык. Вздохнул и выдал еще одну идею. Может, отцепим вагоны? Боюсь, машинисты сразу же остановят состав. Мы им все объясним? Не уверен, что это подействует. Телохранитель помолчал. А если эти люди действительно пришли за нами, в паровозе наверняка сидит их человек. Или же будет сидеть через несколько минут. Что же нам делать? Займем оборону и постараемся не допускать в вагон посторонних до самого Убинура. Вельт ободряюще улыбнулся. Но я рекомендовал бы вам разбудить супругу и детей. А с тобой, оказывается, весело. Нестор в последний раз высунулся наружу, убедился, что локомотив продолжает набирать ход, усмехнулся и повернулся к Помпилию. «Кто это был?» «Приотские рекруты». «Увидев нас, они насторожились. Честные вояки так себя не ведут». «Значит, кто-то не хочет, чтобы я переговорил с Махимом», — спокойно произнес Дердагентур, перезаряжая пыльную сирень. Изначально он поделил коморы поровну. В три вставил патроны с картечью, в три с пулями. Последних теперь не хватало. Нужно поторапливаться». Они могли убить Махима в Ленигарте. Зачем? Покушение в поезде можно свалить на ушерских диверсантов. Помпилио выдержал многозначительную паузу. Или на двух адигенов. И таким образом замести следы. У Махима много сторонников. Арбидалочек об этом помнит. Да-да-да, политика. Нестор провел рукой по волосам. И что теперь? Мы довольно далеко от первых вагонов. Пройдем через поезд. А наши друзья? Двоих я уже остановил. Надеюсь, для остальных это стало хорошим уроком. Или они разозлились и спешат навстречу. Значит, мы потратим меньше времени на их поиск. Помпилио повесил бомбаду на плечо. Идем? Но Гуду продолжали терзать сомнения. А как пассажиры отнесутся к тому, что через вагоны пойдут двое вооруженных мужчин? Приличные пассажиры не дураки. Они продолжат спать, даже если мы их случайно разбудим. Мне бы твою уверенность. Ты же всегда знаешь, как нужно, — припомнил Дардагентур девиз Нестора. Обычно мои приказы выполняют не меньше 1000 человек. Познание нового опыта еще никому не мешало. Помпилио повелительно указал на дверь, Гуда кивнул, распахнул ее и... И одигены замерли, ошарашенно разглядывая полусонного дневального и дрыхнущих на полках солдат приотской армии. Человек этак 80, не меньше.